Я чувствовал, как стенки ее влагалища конвульсивно сжимались вокруг моих пальцев, жадно засасывая в свое нутро. Эшли уже была на грани оргазма, и в очередной раз, ударив ее по жопе, я заставил ее достичь пика, отправив плавать на волнах удовольствия. Ее киска брызнула фонтаном, заливая своим медом все лицо и грудь, в то время как она зашлась в беззвучном крике, насаженная горлом на мой член. Когда оргазм закончился, ее голова бессильно упала между моих ног, а выскользнувший из ее рта член запутался в шелковистых волосах. Девушка еще жадно ловила воздух, когда я, прогнувшись, схватил ее за волосы, говоря в перекошенное удовольствием лицо: «Поганая шалава, кто тебе разрешал кончать? Простите, хах-фух, хозяин хах», стараясь отдышаться, ответила девушка с блаженной улыбкой на лице. «Еще и лыбишься, мерзкая шлюха. Сейчас ты запоешь, когда я буду наказывать своим большим членом твою грязную киску», жарко прошептал в ее горячие губы, заставив вздрогнуть всем телом. Не успел я договорить, как она пристроила губки своего влагалища над стоящим торчком членом, помогая его направить его второй рукой. «Повернись. Не хочу смотреть на твое отвратительное лицо», грубо схватив ее за талию, заставил радостно всхлипнувшую девушку повернуться ко мне спиной. «Ну, мне долго ждать. Начинай двигать жопой и заставь свою киску высосать всю сперму». С громким гортанным стоном она опустилась на мои бедра, спрятав в своих недрах мой каменный член. Я вторил ей своим стоном, наслаждаясь мягкостью стеной ее влагалища. Эшли была немного больше, чем Кати или Синти, и несмотря на размер моего пениса, я лишь краем головки чувствовал упругую стенку ее матки. Секунду, насладившись наполненностью, она начала скакать на мне, как на родео, безостановочно постанывая и выкрикивая мое имя. «Простите, доктор Браун, о, мой бог». В незапертую палату зашла медсестра и в шоке уставилась на наши скачки, и в ту же секунду выбежала за дверь. «Да, вот так, кобылка, прыгай, прыгай», выкрикивал, и ударами по покрасневшим ягодицам подгонял ее. «Да, хозяин, ах-ха, я ваша кобылка, ваше животное, мя-ах, кончаю». Очередной удар заставил ее кончить, но она как сумасшедшая продолжала скачки, несмотря ни на что. «Я дико извиняюсь, но мне, вот тут надо бы, это самое». Вновь в палату зашла давешняя медсестричка, неловко указывая на что-то в своей папке. «Пошла вон». Синхронно прозвучали наши с Эшли крики, и девушка быстро шмыгнула за дверь. Перед моими глазами, соблазнительно мне подмигивая, прыгало коричневое колечко ануса, и не в силах сопротивляться соблазну, облизал палец и вставил его в дырочку. Ее попка нежно приняла вторженца, а крики девушки перешли на новую тональность. Эшли замедлила прыжки на моем члене, стараясь попадать в ритм с фрикциями моего пальца. В разработанный анал, следом за первым скользнул и второй, а за ним и третий. За тонкой стеночкой в ее анусе я мог чувствовать, как в ее киске хозяйничает мой член, и когда я потер ее, заставил Эшли вновь забиться в оргазмическом припадке. В палату снова вошла та же медсестричка, вот же ж прилипала, но ни слова не говоря, она подошла ко мне, передала розовые трусики с клочком бумаги и также молча удалилась. Судя по влажному пятну на месте киски, не оставалось предположений в их владелице. Посмотрев на продолжавшую насаживаться на мой член Эшли, что даже не обратила внимания на вторженца, я похабно улыбнулся и выбросил бесполезную бумажку. «Кажется, моей лошадке не хватает сбруи». С этими словами я приостановил Эшли и надел подарок ей на лицо, расположив влажное пятно напротив носа. Эшли осознала, что я на нее надел, и часто задышала, с упоением втягивая запах возбуждения, и бросив на меня безумный взгляд с утроенным рвением, принялась скакать. Я уже чувствовал приближение оргазма и сдерживался из последних сил. И с очередной фрикцией я схватил девушку за волосы, сильно оттягивая ее назад, и начал выстреливать сгустки спермы в голодную киску моей девушки. Чувство наполняющейся горячей спермой матки заставило брюнетку в который раз перейти за край и с громким криком кончить. Казалось, оргазм длится вечность, а мой член задался целью разорвать утробу девушки льющейся спермой, но в какой-то момент пик удовольствия схлынул, и мы упали на кровать, жадно ловя ртом воздух в попытке отдышаться. Я сорвал розовые трусики с лица девушки, и, найдя сладкие губы, мы слились в поцелуе. Вся страсть во время секса прошла, потому мы больше просто касались друг друга губами, в то время как руки блуждали по телам невесомыми прикосновениями. «Спасибо, ха-хозя, нет, Сэм, спасибо, что ты есть у меня, с любовью шептала мне девушка в губы. Я ничего не ответил, крепче прижав податливое тело. Провалялись мы недолго. У Эшли была еще работа, а мне надо возвращаться домой. Девушка безуспешно пыталась привести себя в порядок, взяла салфетки, чтобы стереть сперму. Мне пришла одна горячая мысль в голову. «Постой!» – перехватил я ее руку, и когда девушка вопросительно посмотрела на меня, я натянул на нее трусики, потерев рукой наполненную спермой киску. «Запрещаю тебе вытирать сперму и хочу, чтобы ты весь день проходила с моей спермой внутри своей киски», – приобняв руку, приказал я. Девушка задрожала от моих слов и со страстью впилась мне в губы. Наконец, разорвав поцелуй, мы продолжили одеваться. Дырку на колготках вполне закрывала юбка, и на прощание, послав мне воздушный поцелуй, мы распрощались. К 6 утра такси высадило меня у дома и тихо, чтобы никого не будить, зашел домой. Мои потуги были излишни, поскольку Кати с Синти уже не спали и встречали меня в гостиной у телевизора. По утренним новостям в очередной раз повторяли события на Старк Экспо. Сами дорогой. Блондинка услышала звук захлопнувшейся двери, и если бы не парализованная нога, уже бы кинулась мне на шею. «Мам, я здесь, все хорошо», — подбежал к дивану, заключив мою блондинку в объятия. Она в ответ ухватилась за меня оставшейся рукой, став поливать слезами. Так боялась, когда увидела новости, — сквозь слезы говорила она. «Эй, ну ты чего? На мне даже царапины нет, меня же в больницу то отправили, потому что не то вкололи», — и все, поглаживая по голове плачущую женщину, стал успокаивать ее. «Же предупредил, Кэт, разве она тебе не говорила?» Вопросительно посмотрел на Паркер, и она включилась в беседу. «Да-да, мисс Уайт, я же говорила, что с ней все в порядке. Я хотела с ним поехать, но Сэм попросил остаться с вами. Вот видишь, мам, не о чем волноваться», — успокаивающе произнес я. «Правда?» — со слезами на глазах спросила она. «Конечно, на мне не царапины. Можешь проверить». С этими словами я скинул майку, которую нашла для меня Эшли, оголяя свой торс на обозрение, и задорно подмигнул моей блондинке. «Хулиган, дразнишь меня?» — сквозь слезы улыбнулась она и затем уже спокойнее сказала: «Прости, Сами, я просто слишком люблю своего сыночка. Тебя тоже люблю». С этими словами я нежно поцеловал ее в губы. Насладившись вкусом ее губ, я продолжил: «У меня есть для тебя подарок». «Какой?» — заинтересованно спросила Синти. «Пойдем, покажу в нашей спальне», — подхватив пискнувшую блондинку, направился к лестнице. «Кэт, будь лапочкой, сделай завтрак, я чертовски голоден», — крикнул напоследок через плечо брюнетке. Уложив драгоценную ношу на кровать и подарив еще один поцелуй, я быстро стянул, под протестующие крики, с нее майку и положил руки на грудь, дав команду и сидя на смену носителя. Когда я был в больнице, она несколько раз присылала сообщение о возможности смены носителя на более подходящий, когда я касался Эшли. Потому я уже знал, как передать ее Синти. Я успокоил запаниковавшую блондинку, когда из моих рук стала вытекать серебряная жидкость и впитываться в женщину. «У меня перед глазами какая-то табличка», — неожиданно воскликнула Синти, когда процесс с передачей закончился. Комплексы СИДА, синхронизация, восстановление конечностей. Срок полного восстановления 4-го года 5 месяцев и 18 дней», — радостно выкрикнула она. «Же обещал, что спасу свою принцессу», — в тон ответил ей и, упав рядом на кровать, заключил ее в объятия. «Фух, как же я рад, что так быстро удалось решить вопрос с лечением Синти. Словно гора с плеч упала». «Принцесса», — комфортно устроившись в моих руках, смущенно спросила она. «Ну да, принцесса. Голубоглазая блондинка с сексуальным телом, если добавить тиару, то вылитая принцесса», — ощупав скрытую только лифчиком грудь, ответил я. «Но у меня нет тиары, и к тому же я твоя мама», — еще сильнее смутившись, прошептала она. «Значит, купим ее». «И что-то ты не сильно возмущалась, когда мы были в постели», — задорно рассмеялся я над ее последним комментарием. «Злюка, ты злюка. Никогда не думала, что мой милый сыночек может быть таким злым и издеваться над своей любимой мамочкой», — притворно обиженным голосом отругала меня Синти. Несколько мгновений она сохраняла обиженное лицо, и затем мы счастливо улыбнулись друг другу и соединились в поцелуе. Когда наши губы разошлись, она умиротворенно опустилась мне на плечо, снисходящей с ее губ улыбкой. «Спасибо, милый, ты действительно сдержал свое обещание. «Пусть и придется ждать столько лет», — тихо прошептала Синти слова благодарности. Я поцеловал ее в лобик, а сам же задумался. Мне пришла в голову мысль, а что если можно дать команду наноботам сосредоточиться только на одном повреждении? Например, восстановить нерв на ноге. По идее, если Исида бросит все силы на это дело, то можно ожидать быстрого восстановления подвижности ноги, и тогда Синти хотя бы сможет самостоятельно передвигаться. Солнышко, попробуй вслух или мысленно дать команду Исиде на восстановление ноги, недолго думая попросил я блондинку. Что? Зачем? Непонимающе спросила Синти. Я ей рассказал о своих догадках, и она, затаив дыхание, громко повторила мои слова. Реакция не заставила себя ждать. Сами. Тут снова таблички вылезли. Перевод всех ресурсов на восстановление поврежденного нерва, срок восстановления. 19 дней. Я смогу ходить через 3 недели. Счастливо воскликнула женщина и бросилась на меня, покрывая поцелуями. Шутя, отбиваясь от радостной блондинки, поцеловал напоследок и, встав с кровати, направился вниз наконец позавтракать. Сами. Уже когда я открывал дверь, меня окликнула Синти. Ты снял с меня майку только чтобы вылечить меня, или ты хотел сделать со мной еще что-то? Отводя взгляд, застенчиво спросила моя блондинка. Этот вопрос застал меня врасплох. Стоит сказать, что за прошедшее время я не раз предлагал Синти заняться сексом. Меня не смущало отсутствие рук, и я очень хотел таким образом помочь вернуть ей уверенность в себя. Чего уж говорить, я привык к этому и не настаивал. В любом случае, как только я осознал суть вопроса, я моментально под счастливый визг женщины с разбегу запрыгнул на кровать, начав жадно целовать ее розовые губы, и господи, как же я соскучился по моим белоснежным близняшкам. Среди моих девушек Синти занимает определенно первое место по размеру груди. Или может, я просто очень сильно люблю грудь своей матери. Любимая, ты действительно этого хочешь? На секунду вырвавшись из омута страстей, спросил я, заглядывая в любящие глаза. Мой миленький, глупый сыночек, неужели ты не видишь, как твоя мамочка хочет твой большой и толстый член? Пожалуйста, дай мне его. Не заставляй мамочку ждать, томно ответила женщина, отчего не ожидавший такой атаки Сэм-младший поднялся из мертвых раньше срока. Я же понял, что завтрак придется отложить на полчасика, и что это время я хочу слышать, как этот миленький голосок будет кричать мое имя. Глава 15. Глава 15. Накрыв одеялом утомившуюся блондинку, спустился на кухню. Паркер уже ждала меня за кухонным столом, работая с ноутом. Мисс Суэй наконец становится лучше. Оторвавшись от монитора с участием, спросила девушка. Да, теперь она точно знает, что больше не будет калекой. Думаю, теперь все будет хорошо. Пока я говорил, девушка указала на накрытый завтрак, и под голодный рык моего живота принялся за еду. Хватит называть ее мисс Уэйт, и она и я тебя уже не раз об этом просили. В конце концов, ты сама уже скоро возьмешь мою фамилию, между делом произнес я. Значит, ты не передумал? С затаенной надеждой спросила Паркер. Кэт, не задавай глупых вопросов. Это уже решенный вопрос. Неси браслет и поженимся, непринужденно сказал я. Тем более ты уже часть семьи, и я не понимаю, почему ты до сих пор не перевезла вещи в мой дом, когда я тебе сказал сделать еще неделю назад. Было дело. Паркер и так проводит у нас большую часть времени, еще и ночует регулярно. Так что я принял соломоновое решение и сказал девушке переезжать ко мне. Правда, из-за стеснительности она постоянно находит отговорки этого не делать. Сэм, я не хочу вас стеснять. Тем более мисс Суэй наверняка будет против. Ну вот опять та же песня. Не мели чепухи. Мама сама бы помогла перевести тебе вещи, если бы могла. Тем более она уже давно знает, что я хочу тебя взять в жены, и она совершенно не против. Правда-правда? С сияющими глазами спросила девушка. Да-да-да, а теперь отвернись, а то твое сияние режет мне глаза. Пренебрежительно помахал рукой, за что незамедлительно получил по ни в чем не виновной конечности. Эй, ай, хорош драться, мерзкий, противный, нехороший Сэм. Вздернул руки в защитном жесте, когда маленькие кулачки пришли посылать на меня заслуженное возмездие. Увернувшись, схватил ее за запястье и, завернув за спину, прижал к себе. Отпусти. Не, ты мой военный трофей, нахально улыбнувшись, ответил я. Девушка еще несколько мгновений притворно повырывалась из плена захватчика и, не выдержав, счастливо улыбнулась, подарив мне нежный поцелуй. Улыбнувшись ей в ответ, вернулся к завтраку. «Так счастливо! Неужели ты действительно не плод моего воображения?» Одна ее ручка зарылась в мои золотистые волосы, в то время как вторая стала гулять по телу, проверяя его реальность. «Короче, у тебя есть доступ к счетам компании. Покупай браслет, когда будешь готова, и приноси его мне», не обращая внимания на заползшую в шорты руку, флегматично говорю. «Что бы ни сделала девушка, мой младший теперь точно не проснется ото сна как минимум еще часов 12-15. Что ни говори, а увеличившаяся сексуальная выносливость — определенное хорошее дополнение к передавшимся от Паркер силам. Все-таки не очень удобно ждать несколько дней для повторного секса. Небольшая ремарка. Многое в этом мире отличается от моего предыдущего. Впрочем, стоило ожидать большой разницы между матриархатом и патриархатом. Изменения не прошли мимо и процесса бракосочетания. Вернее, все также обряд бракосочетания проводит в церкви и закрепляет его священник. Ставятся соответствующие отметки в социальных службах. Изменился только символ брака. В этом мире это обручальный браслет. Скорее всего, это из-за того, что количество жен может достигать до 20, и не слишком комфортно носить столько колец. Хотя, может, их некогда и не было. Я не вдавался в подробности. Неважно. В общем, жена как представитель сильного пола дарит браслет с камнем своему избраннику, и таким образом происходит помолвка и далее свадьба. Но есть еще один момент. Браслет дарит только первая жена, и она в дальнейшем становится главной в семье и гареме. Не всегда происходит именно так, и семьей может заправлять, к примеру, третья или седьмая жена, или будет разделение обязанностей. Все это зависит от каждой семьи. Как, впрочем, и в прошлом мире, мужчина не всегда был главой семьи. Однако я снова отвлекся. Последующие жены дарят только драгоценные камни, которые вплавляются в браслет мужа, а сами носят браслет со своими камнями. Фух, вроде все. Чем занимаешься? Когда я доел, заглянул через плечо девушки, что сидела за компьютером. Да вот дорабатываю поведение ботов. Какие-то картонные они получились. На экране девушка в аватаре спецназовца морально унижала ни в чем не повинных террористов. Бедные боты даже не успевали сделать выстрел, как убивались метким выстрелом пустынного орла. Эх-ха, горестно вздохнул я, потирая лоб. Эта девушка просто невозможна. Кэти, милая, как бы тебе сказать помягче. Не все долбанные гении, как ты. Нет, ну а чего? Я сам не раз садился за клавиатуру с мышкой, и дай бог, чтобы так работали наши правоохранительные органы, как работают боты в КСКЕ. Но что может сделать бедная машина, если за компьютером сидит гениальный мозг с реакцией мангуста? Правильно, ничего. Расслабься, я помню твои слова. Я просто разбила их по сложностям, а тот, с которым я сейчас играю, даже не был включен в игру. Отмахнулась девушка, на этот раз для разнообразия зарезав ножом своего следующего противника. Ах, делай что хочешь, сдался я, когда можно будет сделать релиз. Ну, Зельда еще шаманит над серверами, мне еще надо вписать в некоторые места звуковое сопровождение. Ау, еще забыла, ролик будет готов в течение 2-3 дней. Короче, неделя. Отлично. Ладно, пойду тоже поработаю. Поцеловав на прощание брюнетку, пошел в гостиную. Да, я начал свой следующий проект. Но для начала вопрос, какую игру вы начинали играть еще во времена компьютерных клубов? Когда вы с друзьями после школы шли в заполненный ламповыми компьютерами зал и с дикими криками, матами и слюной у рта сидели до вечера, пока мать не утащит за ухо нерадивого ребенка домой. И спустя 2,5 десятка лет вы все равно с удовольствием садитесь поиграть со своими старыми друзьями, вспомнить молодость и показать школоте настоящий скилл. Конечно, это Counter-Strike или по-простому CS. Как думаете, сколько нужно времени и людей, чтобы создать такую игру с нуля? Вы уже, наверное, поняли ответ, всего лишь неделя и один мегагений. И то по большей части весь проект тормозился из-за меня, поскольку я с Катей за компьютером дорабатывали физику мира, так как я ее помнил. В этот раз даже не нужны были эскизы. Все картинки можно было достать из интернета и перенести ее в 3++D++++++ модель. У этой головастой девчонки даже не возникло особых проблем с созданием и для ботов. Несколько неудачных попыток, и вот боты уже бегают по карте стройными рядами, устраивая кровавые бои друг с другом. Короче, я уже просто перестал удивляться способностям моей девушки и смирился. Еще некоторая заминка вышла с мультиплеером. Ведь главная фича CS это онлайновые баталии между игроками. Однако, я даже не успел и слова вставить, как тандем Зельда Кати решили все вопросы и игра заработала как надо. Вполне возможно, сказался опыт с онлайновой мобильной игрой, но не суть. И вот сейчас я снова засел за планшет со стилусом в руке. Бумага и карандаш канули в лету, когда появились деньги. Потому я как белый человек рисовал новые карты и персонажей для злых птичек. С момента запуска прошло больше месяца и я готовил обновление. Сейчас была середина октября и я решил приурочить его к Хэллоуину. Это будет своеобразный ивент под праздник и обновление стартует за неделю до него и закончится через неделю после. Это не заняло много времени и я, взяв ноут, начал писать лор для будущей игры на ПК. Являясь одним из преданнейших фанатов героев меча и магии, я просто не мог пропустить их мимо своего внимания. Также в этом мире это была бы первая игра жанра стратегия. Впрочем, как и CS станет первой игрой жанра экшен, шутер. Из-за развитых технологий первая часть будет иметь графику наравне с пятой частью в моем мире и мне уже самому не терпелось потратить несколько часов о любимую игру, когда мы ее выпустим. Я не рассчитывал на ее быструю разработку как с CS, потому что сил одной Паркер просто не хватит для создания стольких карт, сценариев и проработки физики мира. С CS девушка справилась, просто потому что в ней все довольно шаблонно. Несколько небольших полигонов, одинаковые модели аватаров и несколько десятков видов оружия. Нет ничего сложного для опытного программиста. Однако я в любом случае в ближайшее время планировал искать людей для своей компании, как для разработки героев, так и для мониторинга остальных игр. От творчества меня оторвал звонок в дверь. Я никого не ждал. На вечер только была запланирована встреча с Зельдой в ее мастерской и других планов на день у меня не было. Поднявшись, открыл дверь, дабы посмотреть на незваного визитера. «Здравствуйте, мистер Уайт», — поприветствовала меня женщина с рыжими волосами, одетая в бежевый костюм с юбкой. «Мисс Потс, рад вас видеть. Как ваше самочувствие?» — спросил я, приглашая женщину внутрь. «Не стоит беспокоиться. Это я вас должна спрашивать о вашем здоровье. Впрочем, я и пришла к вам именно поэтому». Потс уселась на предложенное кресло в гостиной и передала пакет. Хотела выразить свою благодарность за мое спасение. Если бы не вы, меня бы не было на этом свете. Да бросьте, мисс Потс. Старк наверняка бы вас спасла. Я просто был немного быстрее. Несмотря на слова, я не стал отказываться от подарка и вытащил из пакета коробку с ноутбуком, которую выпускает Stark Industries. Я такую модель еще не видел. Да, но она выйдет на рынок только через полгода. «Я слышала, вы занимаетесь разработкой игр, и подумала, хороший ноутбук подойдет как нельзя лучше», — довольная моей похвалой ответила она. «Большое спасибо за подарок. КХМ, позвольте немного бестактный вопрос. Как вы нашли, где я живу?» Мой вопрос смутил рыжую, но она быстро вернула себе самообладание. «Ну, как бы сказать, когда я работала на Stark Industries, мне были доступны многие ресурсы». Осторожно подбирая слова, сказала Потс, наблюдая за моей реакцией и увидев мое спокойное лицо, заметно расслабила плечи. Работала. Да, работала. С сегодняшнего утра я не имею никакого отношения к этой компании, несмотря на то, что Потс и говорила спокойно, мимо моего внимания не проскользнуло толика удовольствия своим нынешним положением. Видимо, Старк действительно довольно неспокойная личность, раз даже такую уравновешенную женщину довела до белого коленя. Впрочем, фильм это подтверждает. Тогда их отношения спас только брак. Неспокойный начальник. Понимающе спросил я. Вы не представляете, насколько. Если вы думаете, что произошедшее на Stark Expo было единичным случаем, то вы сильно ошибаетесь. Самое страшное, да, но не единичное, не выдержав накипевшего, высказалась рыжая и словно прорывая плотину продолжила, так не могло продолжаться дальше. Эти перестрелки, взрывы, кровь, постоянный страх смерти. Я же не железная в конце концов. А мне ведь уже 26 и я до сих пор не нашла себе мужа. Ну кому я нужна такая старая? Отчаянно вскрикнула девушка, закрыв руками лицо. Класс, походу это мой шанс взять себе в гарем первую рыжую. Плюс Потс очень хороший организатор, раз столько лет вела дела Таши. Не говори глупостей, встав рядом с ней на колени, я убрал ее руки и нежно провел ладонью по лицу. Ты очень красивая девушка, с великолепной гривой огненных волос. Любой парень будет счастлив иметь такую девушку, проникновенно произнес я, глядя ей в глаза, Я не исключение, наши губы медленно двигались друг к другу. Еще сантиметр и они соединятся в страстном поцелуе. Нас будет прибавление в гареме. Раздался ехидный голос Паркер. Она стояла, облокотившись на косяк у входа в кухню, наблюдая за бесплатным шоу, рыжая. «Мне определенно нравится», — подняв вверх большой палец, высказала свое мнение мелкая язва. «Кэт, ты напрашиваешься на порку», — раздраженно сказал я, оторвавшись от рыжей и плюхнулся обратно на диван. «Обещание, обещание». Пренебрежительно отмахнувшись, она и вернулась на кухню, гостевая свободно. «Просто не свежие», — раздался голос скрывшейся девушки. У меня дернулся глаз от ее выходки. «Не кипятись, Сэм, она свое получит, обязательно получит. Эх-ха, это все дурное влияние Зельды. Фу-ух», успокоившись, снова обращая внимание на мою собеседницу. Она успела взять себя в руки и лишь легкий румянец говорил о происшествии. «КХМ, так вот, мисс Поттс, или если вы не против, Пиппер», получив утверждающий кивок, продолжаю, «мог бы помочь тебе решить одну из твоих проблем». Наблюдая, как девушка снова начала краснеть, быстро говорю: «Нет-нет, ты не о том подумала. Работа. Я говорю про работу. Работа». Непонимающе и немного разочарованно спросила Пиппер. «Эхи. Похоже, девушке понравилась мысль примкнуть к моему гарему. Да, ты же сейчас получается безработная, а мне в компанию сейчас нужен хороший организатор и личный помощник. Все то, что ты делала раньше». Но прежде чем девушка открыла рот дать ответ, снова раздался звонок в дверь. «Блин, да кто там опять? Неужели нельзя было подождать пару минут? Хэй! Привет, красавчик!» — воскликнула Старк. «Когда я открыл дверь, ты же Сэм, верно? Пустишь в гости?» Не дожидаясь разрешения, протиснулась в дверь, прижавшись ко мне своей грудью. «Хэй-мэм, хороший размерчик!» — еле слышно прошептала она, пока ее рука прощупывала мое хозяйство сквозь шорты, не давая мне возможности возмутиться. Хотя, если честно, я был не сильно против. Она как ни в чем не бывало прошла в дом. Я успел оценить круглую задницу, очерченную тканью светло-серых брюк и туфельками на высоком каблуке. Трусики, судя по всему, отсутствовали, либо имели микроскопический размер. «Привет, Пепс, ты что здесь делаешь?» — удивленно воскликнула Таша, когда заметила сидящую в кресле Пиппер. «Таша», — горестно простонала Пиппер, прикрыв глаза рукой, — «господи, меньше всего я ожидала тебя здесь увидеть». «Аналогично, детка», — сбросив безрукавку на подлокотник и оставшись в одной светлой рубашке, села в другое кресло. «Ты чего не на работе? Или выходной решила взять?» «Господи, Таша, я тебя вчера предупреждала, что больше не могу вынести всего этого экшена и нервотрепки. Тебе должно было прийти заявление на увольнение». «Мда», — удивленно вскинув бровь, Таша, порывшись в своем смартфоне и, судя по недовольному лице, нашла то, что искала. Я же вернулся обратно на диван, наблюдая за сценой. «Ау-ау, Пепс, с чего так резко-то? Это из-за вчерашнего, что ли?» «Да, из-за вчерашнего, и то, что такое повторяется постоянно. С меня хватит. Я устала от всего этого дерьма», — вскинулась рыжая. «Ты мне постоянно обещаешь. Это последний раз, Пиппер, больше так не будет, но все повторяется вновь и вновь. Фу-ух, я так больше не могу», — вывалив накипевшие, она выдохнула и, немного успокоившись, закончила: «Тем более мне уже предложили другую работу». «Что? Кто?» — удивленно вскрикнула Старк. «Он», — показала на меня пальцем девушка, — «Сэм предложил быть его помощницей и помогать вести дела его компании». «Да брось, Пепс, что может тебе предложить этот мальчик? Он же еще школьник», — снисходительно посмотрев на меня, произнесла Старк. $200 000 в месяц», — вставил я свои 5 центов, оскорбленный комментарием брюнетки. «Ну а что? Предполагаемая прибыль на следующий месяц составит около $3 000 000. И это только с уже запущенных игр, а ведь скоро выйдет КС. Так что я мог позволить платить такую зарплату такому хорошему сотруднику, как Пиппер». «Сколько? Сколько?» — синхронно воскликнули женщины. Мне кажется, они были больше удивлены не суммой, поскольку Старк наверняка не скупилась на зарплату своей помощнице, а то, что это предложил я, школьник, как верно заметила Таша. «Мои игры сейчас довольно популярны на рынке», — самодовольно усмехнулся я. Старк сразу же положила свой смартфон на стеклянную поверхность кофейного столика, преобразив ее в экран компьютера. «Как называется твоя компания?» — вкратчиво спросила Пиппер. «New Wave Games», — опередила меня Таша, найдя нужную информацию. Взмахом руки она отправила на центр стола диаграмму с графиками и, присмотревшись, я понял, что это статистика прибыли за прошедший месяц. Еще взмах и график увеличивается, показывая прогноз на несколько месяцев вперед, не слишком положительный. К слову, мальчик-то не промах, но боюсь, через 3 месяца ажиотаж схлынет и прибыль минимизируется. Впрочем, заработать 10 миллионов за 3 месяца весьма похвально. Все верно, мисс Старк, но вы не учитываете, что будут выходить обновления для игр, подогревая интерес игроков. Также не учитывает выпуск новых игр, и одна из них выйдет через неделю на ПК. График по мере моих слов менялся и теперь прогнозировал прибыль на сумму более 100 миллионов долларов за ближайшие полгода. Таша, это что, Angry Birds? Недоуменно спросила Пиппер, показывая на иконку рабочего стола. КХМ, Сэм, а что за новая игра, если не секрет? Проигнорировав вопрос, она быстро убрала в карман свой телефон, закрыв тем самым все окна. «Ау, и не смей на меня выкать», — пригрозила она пальцем, — «можешь называть меня просто совершенная, восхитительная, несравненная». КХМ, закашлялась она, когда Пиппер шлепнула ее по ноге, впрочем, Таша тоже сойдет. «Ну если несравненная, хе-хе, пообещает никому не рассказывать, то почему нет?» Мой взгляд упал на нераспечатанную коробку с ноутбуком, хотя я вам лучше ее покажу. Вскрыв новенький ноут, я взял у Кэт флешку с установочными файлами, и через несколько минут мы втроем наблюдали меню игры. Как вы уже поняли, это будет первая игра нашей компании на ПК. После выпуска Rage of Behemoth и получения прибыли, я принял решение расширять нашу компанию, и это первый шаг. Собственно, эта игра довольно простой шутер от первого лица. Запустив матч с ботами на обычный режим, я дал поиграть обоим девушкам. Пиппер не особо горела энтузиазмом и прошла один матч, просто за компанию. Старк же играла несколько раз на разных картах, опробовала все режимы игры и в целом осталась довольна. Интересная игра, но боюсь, после недели игры публики потеряют интерес. И если честно, графика немного подкачала. С нынешними технологиями можно было добиться намного больше. Чем качественнее картинка, тем более заинтересован зритель, раскритиковала игрушку Старк. Что мне понравилось, она не пыталась унизить меня, а просто перечисляла минусы, как простой специалист. И я решил открыть ей самый главный секрет. Ты во всем права, Таша. Но фишка игры не в простой стрельбе с ботами, а в баталиях между самими игроками. И простая графика была специально сделана для увеличения аудитории, чтобы даже на самом старом железе человек мог наслаждаться игрой. ХММ, такая идея имеет право на жизнь, но к твоему сожалению, людям также быстро наскучит играться друг с другом, сочувственно произнесла Таша, разбивая мои надежды. Ошибаешься, игра в кости тоже простая и незамысловатая, а люди ходят в казино толпами, создавая миллиардные прибыли для их владельцев. Азарт, Таша. Азарт будет заставлять людей сидеть часами за экранами мониторов и возвращаться на следующий день. Моя огненная речь не произвела должного впечатления на гения и миллиардершу. Впрочем, я на это не рассчитывал, чтобы не быть голословным. Просто давайте поиграем. Проведем пробный матч 2 на 2. Нас трое, кто четвертый? Недоуменно спросила Таша. Кэт, тащи сюда свою плоскую задницу. И ноут прихвати, сейчас каточку сыграем. Крикнул я в направлении кухни. «Может, она и плоская, но признайся, что она тебе нравится», ехидно сказала девушка, выходя из кухни и неся в руках ноутбук. Когда она наклонилась, чтобы положить его на столик рядом со мной, я поцеловал затянутую в джинсовые шортики попку. «Это факт», прокомментировал я довольной девушке. Подаренный ноут я отдал Пиппер, сам играл на своем, и без машины осталась только Старк. Я уже поднялся, чтобы сходить за ноутом Синти, когда Таша жестом остановила меня. Положив обратно на столик свой телефон, она вызвала клавиатуру и прикрепила чуть выше нее пластиковую плашку, из которой сформировался экран. Запустив пробный мультиплеерный матч, где на стороне террора играли Пиппер и Таша, а мы с Кэт играли за спецназ, начался первый матч. После матча. «Пепс, заходи слева». «Слева, говорю». «Не могу, у них снайпер на балконе». «Грену кидай». «Выкурим ее оттуда». «Лови». «А нет, не лови. Таша, ты осталась одна». «Блядь, Пепс, от тебя никакой пользы». «О, вот ты где, моя сладенькая, лови затылком пулю». «Обломись, старушка», произнесла Кэт, когда ее аватар резко обернулся и сделал выстрел из ее любимого пустынного орла, который она назло мне покрасила в розовый цвет. «Жи тебя застрелила, какого хера ты еще жива?» Разорялась Старк. «Хэдшот», ответила Кэт. «Блядь, да как так-то? Броньку надо одевать», открыла ей прописную истину моя девушка. «Тут броня еще есть». «Где?» «Все просто. Еще два матча спустя. Блин, Кэт, нас зажали. Я пуст, остался только нож. Есть че?» С надеждой спросил я. Нас зажали в тупике, и Старк контролировала выход в ожидании, когда подтянется Пиппер с гранатами. «Такая же хрень. Один патрон в патроннике, чтобы застрелиться», грустно ответила девушка. «Попались, голубчики, ща мы вам покажем мать Кузьмы», довольно потирая руки, произнесла Таша. «Пепс, ну где там тебя носит? Тащи сюда свою задницу. Уже здесь. Лови гранату, сука. Эй, ты нахрена ее в меня-то кинула? Блять, террориста разрывает взрывом». Мы вдвоем выбежали и зарезали несопротивляющегося второго фрага. «Молодца, рыжая!» — воскликнула Кэт, отбивая Пиппер пятерку. «Считай, ты в гареме». «Эй, это вообще мой гарем?» — с праведным возмущением выкрикнул я. «Ага, скажи еще что против». «Ну как бы, нет. Добро пожаловать, рыжая». Пока мы весело болтали, вокруг притихшей Старк собиралась темная энергия, словно от пробуждения демона. «Джен, подгружайся», — безэмоционально сказала она. В ту же секунду к нам в комнату добавился новый игрок в команду противника. «Нечестно. Нас двое», — возмутилась Паркер, когда заметила изменения. «Зовите кого хотите», — тихо ответила Старк и, подняв голову, яростно выкрикнула. «Мы вас все равно размажем. Это мы еще посмотрим, старушка», — сказала Кэт, набирая Зельду. «Еще два матча спустя. Джен, да какого хуя мы постоянно проигрываем? Ты же чертов и... Так какого хрена?» — отчаянно кричала Таша, когда мы всухую выиграли следующие два матча. «Мэм, я ограничена правилами игры, и они просто лучше сработаны. Ну или просто вы ламеры», — вставила свои 5 центов Кэт. «Кэт, ну не надо так жестоко. Они же играют все несколько часов в отличие от тебя. И своими словами ты обижаешь Пеппер», успокаивающе погладил я расстроенную рыжую. «Прости, рыжая. Я имела в виду только старушку», опустив голову, покаянно сказала девушка. «Еще матч. Я вас заставлю умолять о прощении. Вы все будете лизать мои ноги». Яростно крича, вскинулась Старк. «Полегче, полегче, горячая голова, никто не против. Играем дальше», успокаивающе сказал я. «Кажется, мы ее сломали», — тихо на ушко прошептала мне Кэт, на что я согласно кивнул. «Последний матч. Минус Зельда. Держу северный тоннель», — отчиталась Пиппер. «Мэм, держу восточный вход», — сняла Сэма. «Паркер сдерживает центральный зал. Ждем вашего подхода». «Сорян, детка. Походу ты осталась одна», — отвалившись на диван, наблюдал за разворачивающейся баталией. «Вот ты и попалась, мелкая сучка. Она прорывается ко мне. Меня сняли». «Простите, мэм», — расстроенно сказала синтетический голос. «Все норм, гони ее ко мне через восточный вход. Я прикрою», — приказала Пиппер. «Давай, давай, давай», — подгоняла себя Таша, отгоняя оставшуюся Кэт в сторону второго противника. Вот Паркер заходит в центральный зал, и Таше осталось лишь выглянуть за ней, где она будет на открытом пространстве, когда она подрывается на мине. «Что, мина? Откуда у тебя, блядь, мины? Меня их и не было», — недоуменно пожимает плечами девушка. «Простите, мэм, кажется, это я одну выронила», — раздается смущенный синтетический голос Дженнис.